9. Читала статью Арагона о Горьком, поплакала, но ничего не успеешь, даже прочесть книгу, которую собираешься прочесть. Ничего не успеешь, как уж пора умирать. 10. Обошли почти весь сад, березовую рощу, буки, но Арагона так и не докричались. Лежали, читали. Я Цветаеву с надписью «Володе», такому, как я, быстроногому. Эльза пишет статью о пьесе спектакле «Гриль Порцера» на фестивале. После завтрака сидели в саду, смотрели, как Арагон подвязывает розы. С каким-то неистовством и терпением наколол себе все руки. 11. Мы в городе. Чудовищная гроза. Град побил витрины в кафе, валил людей со столиками, посуду, вдоль улицы летели огромные зонты. 12. Заехали за нами Сурья, повезли по экспериментальному кварталу. Особнячки с садиками, самой разнообразной архитектуры, вплоть до цельнометаллических. На обратном пути видели уже начинающуюся иллюминацию к 14 июля. 13. Пошли с Эльзой в галерею Лафайет. Жара немыслимая, ничего не купили, так во всем я выгляжу в два раза толще. И такое количество тряпья, что хочется бежать прочь. Что мы и сделали. 15. Вечером у Шагала. Керамика, картины и книги. Книги огромные, драгоценные. «Мертвые души», басни Ла Фонтена, Матисс, какой-то испанский художник с подписями и стихами «Сара». Квартира четырехкомнатная, с поразительным видом на Сену. Мимо прошел пароходик весь в разноцветных огнях. Вечером поехали в Гранд-Опера на Оберон Вебера. Это абсолютно не изменилось с 1913 года. 18. Зашел Элизад, подарил свои книги. Вместе пообедали. А тут пошли в музей человека, смотрели гениальную негритянскую скульптуру. 19. С Эльзой поглазели на могилу Наполеона. Поели в Латинском квартале. Оттуда Эльза отвела меня в парикмахерскую, шикарнейшую, где я отчетливо объяснила парикмахеру, что я ненавижу красные волосы, и что я хочу остаться в том же виде, что хна и что басмы и тому подобное. После чего меня выкрасили именно в этот ненавистный мне цвет, причем это непоправимо до тех пор, очевидно, пока не вырастут новые волосы. Я в ужасе. От парикмахера к Лафайет я категорически отказалась что-либо мерить, устала как собака. 20. Эльза с Васей на чердаке записывает по путеводителю и по карте наш маршрут по Нормандии. 21. Выехали с мельницы в 11 утра. Пишу 24-го, потому что уже каша в голове. Потом посмотрим по карте, где что. Осмотрели церковь поразительной красоты с необыкновенной, изысканной деревянной скульптурой. Какой-то святой держит в руках свою отрезанную голову, мученик. Нормандия вся полосатая, много соломенных крыш. Вечером в Трувиле заехали в аптеку, над которой жил Флобер, и описал ее в «Мадам Бовари». 22. В Дувиле заехали в дом друга отца Тургенева, дом в лесу, издали видно море. Место встреч романтиков, Мюссе, Делакруа. У меня все время болело сердце, поэтому вечером не пошли в казино, а сидели дома. И Арагон читал нам свои новые стихи, и стихи Аполлинера записывались на магнитофон. Я прочла, я сразу смазал карту будня. Аптекарь готовил раковый суп и салат. 23. Руан. Тесно, толпа на узких улочках. Проститутки в дверях стоят в красных юбках и черных кружевных кофтах. Здесь место казни Жанны д'Арк. Ночевали и обедали в элегантной гостинице в стороне от дороги. Обедали на газоне под фонарями в плакучих ивах. На соседнем столе ворон клевал маслины и рвал скатерть. За другим столиком обедали две явные лесбиянки, одна брюнетка, вторая блондинка с золотым обручем на голове. 24. По дороге домой заехали в замок какой-то Дианы-охотницы, любовницы всех королей. Сейчас в замке живут его владельцы, и осмотр части замка и часовни два раза в неделю. Эмблема Дианы — серп месяца. Она многократно изображена с голой грудью, которая у нее сохранилась до 70-летнего возраста, и она до 70 лет гуляла по замку голая. 29. Поехали на выставку рисунков Пикассо в Национальную библиотеку. Оттуда, почти рядом, пошли поглазеть на биржу. Меня, женщину, не впустили. Ждала внизу, слушала, как кричат истошными голосами. Потом пошли в Синераму. Это, конечно, поразительно. побывали в Венеции и во Флориде, и в Ласкало на Аиде, и на бое быков, летали над полями, горами и городами, совсем не утомительно и очень интересно. 31. Мы на мельнице. У горлинок вывелись два птенца крошечных. Отец склевал всю скорлупу, мать сидит на птенцах, оберегает, даже не стал есть печенье с руки. 3. Были в музее современного искусства. Смотрели витрины магазина мужской одежды «Фешенебль», очень эксцентрической, брюки с разрезиками внизу, пиджак в крупную шотландскую клетку, и к нему брюки цвета бордо и тому подобное. Зашли в кино «Ла Гранд-Опера», посмотрели очень смешную, почти немую французскую картину. 4. Отправились на Елисейские поля, где в кино идет расхваленная Жаном английская картина «Наследника привидения». Прокляли и себя, и картину, и Жана. Скука смертная, цветная. Интересна была только хроника. Показывали испытание бомбы англичанами в 1952 году на каких-то австралийских островах. Приехал Леже с Надей. Леже хочет написать Володин портрет со мною, чтобы я взяла его в Москву. 8. С утра сидели у воды, смотрели, как горлинка, вернее, муж, кормит птенцов. Надувается весь, открывает клюв, и оба птенца почти засовывают в его клюв головки и жрут его отрыжку, потом отваливаются. 9. Заказали места на самолет, всякие покупки. 2,5 часа сидела у парикмахера, и из морковки превратилась в брюнетку. Все-таки не так стыдно, и можно ходить без платка на голове. 13. Утром съездили в 2 русских книжных магазина искать Арагону какую-нибудь русскую книгу о русском стихосложении. Это для статьи о Маяковском. Вечером Арагон прочел еще кусок статьи о Маяковском и отрывки своих переводов Пушкина, «Памятник», Лермонтова, «Искушно и грустно», Маяковского из «Сергею Есенину» и великолепно переведенный кусок из «Про это». Не очень молод, лад, балад. 16. Плохо себя чувствую, как бы не свалиться. 17. Утром приехала Эльза, и мы с ней вдвоем бродили и покупали то-сё, а когда под вечер вернулись домой, консьержка сказала нам, что умер Леже, что звонил Арагон и просит Эльзу немедленно приехать. Мы невообразимо огорчены. Я не в силах была поехать. Звонила Наде. Она говорит, что когда мы были последний раз у Леже, он сказал ей, что очень любит меня и Васю, и что мы были для него открытием. 20. Купили цветы для Леже и поехали на мельницу. Все вместе поехали к Леже. Гроб стоит в его ателье. Очень много цветов у людей. Бог ей плачет, не переставая. На все это смотрит Володя с начатого портрета. В Надиной комнате Володин бюстик, в ее мастерской большой Володин портрет. После похорон мы остались посидеть с Надей. 21. Разбирали вещи. Эльза и Вася распихивали вещи по чемоданам. Перед обедом полежали с Эльзой, поразговаривали. 22. Окончательно собрались. Заезжала Надя Леже, Арагон был в городе. Весь день его ушел на составление номера, посвященного Леже. 23. Чуть не опоздали на самолет. Сидели на аэродроме, ждали, что позовут. Спасибо, побежал чиновник и сказал, что сейчас улетают. На аэродроме проводили Арагоны и Букье. Летели хорошо, встретили Лева с Федором Евгеньевичем.